Робот Галина указал на дальний конец равнины. Наш наблюдатель только что доложил, что соколы на подходе. В основной массе обычных роботов он засек несколько незнакомых моделей, похожих на Торс и Локис, и те, что он опознал как Фенрис. Оказывается, соколы не оставили гарнизону современное вооружение. До сего дня мы вообще не давали им повода подумать, что для обороны захваченных миров им потребуются роботы. Виктор бросил взгляд на дополнительный монитор. Нам надо лишь продержаться полчаса, и 9-й полк захлопнет ловушку. Мы прижмем их и нанесем первое поражение в этой войне. «Бог даст, продержимся», – пробормотал Галин. Виктор развернул свой робот лицом к долине. «Смотри, Галин, передовые дозоры соколов обнаружили гончих. Песчаные завесы, колеблемые ветром, то открывали, то прятали от глаз картину боя. Красноватая песчаная взвесь так маскировала раскрашенных алой краской роботов гончих Келла, что противник обнаружил их, лишь приблизившись почти вплотную. Прицельный огонь на ближней дистанции вести почти невозможно. Исход битвы в таких условиях зависел от огневой мощи атакующих и стойкости обороняющихся. Первый обмен ударами был в пользу гончих. Имея численный перевес, они могли вести залповый огонь по единичным целям, гарантированно выводя их из строя. Соколы действовали, как понял Виктор, согласно своей классической схеме. Каждый выбирал себе цель и пытался поразить ее, не обращая внимания на остальных. Передовые дозоры соколов поначалу быстро откатились назад, но замедлили движение, обнаружив, что гончие Келлы не собираются их преследовать, и основные силы своих уже на подходе. Под их нажимом гончие Келла стали пятиться назад. Как только отдельные, особо горячие головы вырывались из общего строя, гончие Келла уничтожали их машины дружными залпами. Но командующий силами соколов быстро навел порядок, и теперь его люди слаженно продвигались вперед монолитным строем, предоставив наемникам самим решать, где и как принять смерть. Виктор прищурился. «Скоро они сделают свой ход. У гончих на левом фланге не так уж много пространства, чтобы отступать дальше. Когда они сцепятся, мы бросим в бой второй полк». Улыбка осветила лицо Девиона. «Думаю, сработает». На панели управления тревожно замигала голубая лампочка. Черно-красная песчаная волна закрыла ему обзор. «Девион на приеме, в чем дело?» В голосе оператора слышались тревожные нотки. «Сэр, генерал-лейтенант Милштейн приказывает вам отступить. Немедленно!» Виктор не поверил своим ушам. «Что? Почему? Мы уже готовы расчленить их!» «Комендант Милштейн на связи. Вы должны отойти. Ваша позиция неустойчива. Очень неустойчива!» Виктор вскипел. «Поясните, черт вас дери, что там у вас случилось?» «Мы не можем повторить здесь Трелл. Нам лишь сейчас удалось установить надежную связь с гауптманом Джангбурдом. Его рота приняла удар мотопехоты и роботов. Силами до полка каждый. Это не были роботы, состоящие на вооружении частей гарнизона. Повторяю, не гарнизон. Это боевые машины клана из частей первого удара. Рота Джангбунда полностью уничтожена, и мы потеряли связь с группами саперов-подрывников». Голос Милштейна дрогнул. «Все кончено, ваше высочество. Кланы прорвались через большой шрам».